Но Фанни была искалечена. Она рассуждала вслух. Она была убита только после этого. Может быть, потому, что она узнала его, и он не мог позволить ей уйти. Почему кто-то убил Фулберта, если, конечно, он мертв? В конце концов, он только пропал, исчез. Джессамин слабо улыбнулась. Выражение благодарности согрело ее бледное лицо. «Вы совершенно правы. Нет никаких доказательств, что это был один и тот же человек. Фактически нет ничего, что доказывало бы связь этих двух преступлений между собой. Они и должны быть связаны», — взорвалась Селена. «На Парагон Уок не могут случиться два не связанных друг с другом преступления в течение одного месяца. В это невозможно поверить». «Мы должны принять, что либо Фулберт мертв, либо он убежал». Глаза Джессамин засверкали, ее голос звучал так тихо, как будто бы он доносился издалека. «Вы хотите сказать, что Фулберт убил Фанни и теперь в бегах на тот случай, если полиция узнает об этом? Кто-то же убил ее?» — не унималась Селена. «Может, он сумасшедший?» Тут в голову Эмили пришла другая мысль. Возможно, это был не Фулберт, зато он знал, кто это сделал, и боялся этого человека, сказала она после того, как обдумала, какой эффект может вызвать это заявление. Джессамин сидела абсолютно неподвижно. «Я не думаю, что это так». Она говорила очень медленно и очень тихо, почти шепотом. «Фулберт никогда не умел держать секреты, и он не отличается смелостью. Мне не кажется, что это правильный ответ». «Это смешно». Селена резко повернулась к Эмили. «Если бы он знал, кто это был, он бы обязательно рассказал. Причем сделал бы это с радостью. И почему, в конце концов, он должен хранить тайну убийцы? Все-таки Фанни была его сестрой. Может быть, у него не было возможности рассказать об этом кому-нибудь?» Эмили раздражала то, что с ней говорят, как с дурочкой. «Может, его убили до того, как он смог убежать?» Джессамин глубоко вдохнула и выдохнула только после долгого молчаливого вздоха. «Я думаю, что ты должно быть права, Эмили. Мне очень не хочется говорить так». На секунду она потеряла голос и вынуждена была откашляться. «Но все говорит за то, что Фулберт убил Фанни и был вынужден бежать. Или же...» Она задрожала и, казалось, съежилась. «Кто-то, кто ужасным образом убил Фанни, узнал, что бедный Фулберт знает слишком много, и убил его до того, как тот смог заговорить. Если все именно так, то это значит, что у нас в квартале живет очень опасный убийца», — тихо сказала Эмили. «Я чрезвычайно рада, что не знаю, кто он такой. Мне кажется, все мы теперь должны быть чрезвычайно осторожны, когда говорим с кем-то, и думать над тем, что и кому говорить». Селена тихо хмыкнула, но ее лицо горело, и на нем были видны несколько капель пота. Ее глаза сияли. День показался еще темнее, жара еще удушливее. Эмили поднялась, чтобы идти домой. Визит больше не доставлял ей удовольствия. На следующий день уже стало невозможно скрывать это происшествие от полиции. Питта информировали об исчезновении Фулберта, и он вынужден был снова вернуться на Парагон Уок, чувствуя себя усталым и несчастным. То, что произошло нечто непредвиденное, Томас воспринимал как свое личное поражение. При этом он не мог предложить никакого объяснения случившемуся. У него не было ни одной хорошей версии, с помощью которой можно было бы опровергнуть другую, самую очевидную и самую безобразную. Конечно, Пит уже видел в своей жизни так много преступлений, что его трудно было чем-то удивить, даже кровосмесительным насилием. В притонах и перенаселенных трущобах Лондона кровосмешение было обыденным явлением. Женщины рожали слишком много детей и умирали молодыми, зачастую оставляя отцов со старшими дочерями, которые были вынуждены заботиться о своих младших братьях и сестрах. Одиночество и зависимость друг от друга легко приводили к греховным отношениям между отцами и дочерями. Но Томас не ожидал обнаружить такое на Парагон Уок. Также оставалась вероятность того, что это был не побег и не самоубийство, а еще одно убийство. Может быть, Фулберт знал слишком много и был недостаточно умен, чтобы молчать об этом. Может быть, он даже пытался шантажировать убийцу и поплатился за это своей жизнью. Шарлотта что-то говорила Томасу о высказываниях Фулберта, об их изощренности, резкости и двусмысленности. Возможно, что он случайно узнал какой-то секрет, более опасный, чем он думал, и был за это убит. А может, его исчезновение вообще не имело отношения к Фанни. Уже не в первый раз одно преступление закладывало основу для другого. При этом мотивы этих преступлений были совершенно не связаны друг с другом. Ничто не способствует подражанию так, как очевидный успех. Единственным местом, где Томас мог начать расследование, был дом Афтона Нэша, человека, который первым сообщил об исчезновении Фулберта и который жил в том же доме. Пит уже послал людей проверить клубы и различные дома, в которых мужчина мог бы позволить себе выпить лишку или где он мог бы оставаться незамеченным некоторое время. В доме Нэша его приняли с холодной вежливостью и провели в комнату для утренних занятий, где через несколько минут появился Афтон. Он выглядел усталым, морщины вокруг рта свидетельствовали о раздражении. Летняя простуда заставляла его все время промокать нос. На Питта он смотрел с явным неодобрением. «Я полагаю, что вы сейчас здесь из-за исчезновения моего брата?» — спросил он и чихнул. «Я не знаю, где он может быть. Он не давал никаких поводов думать, что собирается уехать куда-нибудь». У него отвисла нижняя губа. «Или что он боится кого-то?» «Боится?» Пит хотел предоставить Нэшу любое время, чтобы тот мог высказаться. Афтон посмотрел на него с презрением. «Я не собираюсь закрывать глаза на очевидные вещи, мистер Пит. Вспоминая то, что недавно случилось с Фанни, нельзя отвергать вероятность, что Фулберт тоже мертв». Пит сидел боком на ручке одного из кресел. «Почему, мистер Нэш? У того, кто убил вашу сестру, вряд ли будет тот же мотив по отношению к вашему брату. Тот, кто убил Фанни, сделал это, чтобы заставить ее молчать. Тот, кто убил Фулберта, если только тот мертв, совершил преступление по той же причине». «Вы думаете, Фулберт знал, кто убил Фанни?» «Не принимайте меня за дурака, мистер Пит». Афтон снова вытер нос. «Если бы я знал, кто это был, я бы первым назвал вам его имя. Можно только предполагать, что Фулберт что-то знал и был убит за это. Мы должны найти тело или хотя бы его следы перед тем, как с уверенностью сможем предположить убийство, мистер Нэш», — возразил ему Пит. «Пока нет никаких свидетельств против того, что он просто куда-то ушел». «Без одежды, без денег и один?» Бледные глаза Афтона расширились. «Навряд ли, мистер Пит». Голос его был тихим, словно старший Нэш устал от глупостей, которые говорил инспектор. Он уже совершил некогда несколько поступков, которые вы характеризовали бы как «навряд ли», — возразил Пит.